Русский самовар. В толковом словаре живого великорусского языка «Даля» самоваром называется водогрейный сосуд, который служит для кипячения воды к чаю. Первоначально самовары делали из меди, и он представлял собой котел со встроенной жаровней внизу и внутренней трубой для отвода пламени и дыма. В нем кипятили воду, которая потом долго оставалась горячей. Наибольшую популярность самовары приобрели в России в XVIII веке. Тогда же их стали изготавливать в виде дорогих ювелирных и подарочных изделий. Особенно старались угодить заказчикам из высшего сословия. Некоторые экземпляры, которые готовились специально для венценосных особ, были настолько необычны и красивы, что в них никогда не кипятили воду, а выставляли на обозрение гостей. Сегодня такие произведения искусства можно встретить в музеях. Например, самовар с дельфинами, изготовленный тульскими мастерами в конце XVIII века, хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Он стальной, а его украшения — змеи, дельфины из бронзы. Этот самовар в большей степени декоративный. У него отсутствуют жаровня, труба, конфорка. В такие обычно наливали кипяток. Так что это скорее сосуд для горячей воды в виде самовара. Прообразом первого самовара был котел без жаровни и трубы. В античные времена в котел с водой кидали раскаленные камни, которые и нагревали воду. Существует версия, что самовар в Россию завез царь Петр I из Голландии. Увидев его, он понял, что это водонагревательный прибор для снежной и морозной России, самое подходящее средство, чтобы согреть людей и помещения. Царь оказался прав. Самовар быстро вошел в жилище русского человека, и зимой люди грелись у него и выпивали по 10-15 стаканов чая. Правда, некоторые исследователи оспаривают это утверждение. Считают, что самовар не привозное изделие, а чисто русское произведение. Но вот где и когда он впервые появился на свет, этого не знает никто. Известно, что кустари тульского купца и промышленника Ивана Демидова в конце XVII века уже умели делать водогрейные сосуды из меди. Но те годились только для походных условий. Это были скорее котелки с крышкой и трубой внутри. А когда в 1701 году Демидов отправился на Урал, чтобы заняться там разработкой месторождений железной руды, то взял с собой лучших мастеров оружейного дела. Эти мастера на месте принялись изготавливать сосуды наподобие самоваров. Скорее всего, они и наладили их производство на Урале. А есть исследователи, которые убеждены, что самовар завезен в Россию из Китая. Но это спорное утверждение. Китайский самовар конструктивно отличается от российского, как и сам способ заваривания чая. В России сперва готовят заварку, а потом ее разбавляют кипятком. А в Китае, как и на всем Востоке, кипяток сразу же заливают в чашку с чаем. К тому же, появлению самовара в России способствовал завоз в страну в XVII веке чая. И заваренный чай пили вначале как лекарство от простуды. Есть и другое, более позднее свидетельство о рождении самовара в России. В 1778 году тульский оружейник Назар Лисицын изготовил из меди водонагревательный прибор с трубой, которым можно было пользоваться как на улице, так и в доме. Дым выходил через свою трубу и далее через печь, либо через окно. Прибор был очень удобен в обращении. Открывай краник и наполняй стаканы. Вода в нем оставалась горячей до тех пор, пока не гасла его жаровня. Сосуд быстро снискал всеобщее признание, а у Лисицына появились последователи. Самовары стали делать в разных тульских оружейных мастерских. В начале XIX века у братьев Лисицыных было уже около 30 специалистов-самоварщиков, и постепенно сложилось целое фабричное производство. Самовары шли на расхват, особенно хорошо они продавались на ярмарках. Чтобы поддержать увеличивающийся спрос, на фабрике Лисицына самовары принялись делать разной формы. В виде бочонков, как рюмки с широким верхом, в форме яйца, шара. Их украшали чеканкой, орнаментом, добавляли бронзу, другие металлы. Самовары стали уходить за границу. Особенно их полюбили на Востоке. Тула не случайно стала центром самоварной продукции. Она с 17 века была центром железоделательной промышленности и оружейного производства. Поэтому ее мастера были способны не только самовар произвести, но, как говорили, умели блоху подковать. Вскоре самовары начали изготовлять в соседней Москве, и их стали производить во Владимирской, Ярославской и Вятской губерниях. Тем не менее, именно 1778 год считается днем рождения первых тульских самоваров. Однако точно не установлено, были ли тульские самовары первыми в России. Установлено точно, что первоначально самовары делали из красной меди, затем из мельхиора, сплава меди и никеля. Иногда самовары золотили, серебрили. Их объем измеряли литрами, чаще ведрами. 1, 2, 3. Но основным и наиболее подходящим металлом для самовара оказалась латунь, сплав меди и цинка. Латунь хорошо обрабатывается и, главное, обладает высокой стойкостью против коррозии во многих средах. В Туле работали целые династии фабрикантов, которые выпускали самовары. Баташевы, Воронцовы, Леонтьевы, Сомовы. В конце XIX века тульские заводы выпускали примерно 150 видов самоваров, около 700 тысяч в год. В разных городах проводились специальные выставки, на которых демонстрировались водогрейные сосуды разных производителей. Причем оценивались они как по внешнему виду, так и по весу. Чем тяжелее был самовар, тем дороже он стоил. Лучшим производителям самоваров вручались медали. Эти медали граверы потом переносили на самовары. И чем больше на стенке самовара было медалей, тем ценнее он становился. В Санкт-Петербурге и Москве открывались фирменные магазины по продаже самоваров. Самовар долгое время был для русского человека символом достатка и благополучия, символом семейного тепла и уюта. Чаепитие превращалось в ритуал. Без него не обходилось ни одно праздничное застолье. Достаточно быстро в стране распространились чайные, в которых всегда гудели многоведерные самовары, и простой человек с улицы мог выпить горячего чая, съесть крендель или булку. За самоваром решались разные деловые вопросы. Но какие бы формы ни принимали самовары, приемы их изготовления до 20 века оставались прежними. Основной частью самовара была стенка, которую делали из листового металла. Круги, конфорку, заглушку, краны делали литыми. Поэтому в процессе изготовления самовара принимали участие представители разных профессий. Литейщики, кузнецы, жестянщики. Одни спаивали листы, другие на специальных наковальных кобылинах ковали самоварный корпус. Третьи их гравировали, токари точили краны. Потом самовары травили кислотой и лудили. Оставалось только отполировать, приделать деревянные ручки, и изделие готово. На изготовление одного простого самовара уходило несколько часов. На ювелирные затрачивались недели. Сегодня лучшие образцы тульских самоварщиков находят свое место среди ценных музейных экспонатов.